Похороны пришли, почти как запоздалая мысль. Тутмос II сошел в свою могилу, неподалеку от любимого храма Хатшепсут, не оставив даже ряби на водах общественной жизни Египта. Задолго до того, как похоронная процессия, увязая в песке, потянулась к могиле, всем уже стало казаться, будто его и не было никогда, если бы не дети, торжественно выступавшие за гробом. Первой шагала Неферура с матерью, обе были в траурных синих одеяниях. Осет с Тутмосом сослали в дальний конец процессии, туда, где выли и рвали на себе одежды женщины из гарема. Мутнеферт было позволено идти за гробом рядом с Хатшепсут, и она жалобно плакала всю дорогу, так что сердце разрывалось при взгляде на нее. Хатшепсут грустно подумала, что никто, кроме Мутнеферт, не принес истинной скорби к дыре в скале и нарядному посмертному храму, где изображение Тутмос уже ждало приношений и молитв народа. Руки Мутнеферт были заняты охапкой цветов, которые она собиралась положить на гроб. Неферура тоже прятала носик в букет, но лицо ее ничего не выражало, а мысли были скрыты от прекрасной женщины, которая держала ее за руку, безмолвно шагая рядом с ней. Ожидая, когда гроб поставит стоймя, придет Менена со священным ножом и начнет церемонию открывания рта, Хатшепсут вспоминала все похороны, какие ей доводилось видеть. Своей сестры, матери, отца и вот теперь брата. Женщине казалось, что ей и только ей одной суждено жить вечно, всегда оставаясь молодой, сильной и прекрасной. Через 4 дня, которые обычай отводил для таинственных ритуалов, Хатшепсут вошла в могилу, чтобы проститься с Тутмосом. Она глядела все его вещи, но не почувствовала никакой силы, исходящей от них, как это было после смерти сестры или отца. Ее глаз не остановился ни на одной вещи, которая пробудила бы в ней воспоминания или сожаления. Когда Сет, утопая в слезах, упала на его гроб, Хатшепсут спросила себя, что это? Истинная любовь или страх перед тем, что ждет их сыном в будущем без благосклонной поддержки фараона? Несколько недель Египет ждал, что царица вот-вот подтвердит право Тутмоса III на престол, а себя объявит регентом на время, пока он не повзрослеет. Однако ее ближайшее окружение не удивляло, что долгожданное объявление задерживается. Колеса власти крутились, как им полагается. Царица проводила аудиенции, принимала послов. Она молилась и охотилась, танцевала и пировала, точно ни Асет, ни ее ребенка не было на свете. Сама Асет несколько дней, последовавших за похоронами, провела в непрестанном страхе. В любой миг она ожидала услышать, что ее с Тутмосом изгоняют из страны. Но время шло, страхи отступали. Наконец она начала искать способ выяснить, что у царицы на уме. Но все ее попытки словно натыкались на глухую стену. Эсет вернулась к себе, встревоженная и озадаченная. Хатшепсут не возобновила запрет на ее передвижение по дворцу, так что, когда страх уступил место злости, женщина мерила шагами сад. А царица по-прежнему не подтверждала прав ее сына на престол. Тогда Эсет решила взять дело в свои руки. Однажды утром, когда Хатшепсут в присутствии Сенмута и Нени и Хапусенеба только начала разбирать утреннюю корреспонденцию, в зал ворвался Дуваянене, главный глашатый. Он запыхался. Взгляд его был безумен. Едва он начал, заикаясь, объяснять, в чем дело, как следом вошел Ипуиреме, второй пророк Амона. Последним в зал бочком пробрался Менена. Он встал, сложив руки на пухлом животе с выражением благочестивой радости на елейной физиономии. — На пол, вы все! — закричал Сенмут. — Здесь вам не пивная? При этом громком напоминании все тут же пали ниц. — Встаньте! — ровным голосом сказала Хатшепсут. В мыслях она металась от одного вошедшего к другому, пытаясь угадать причину внезапного вторжения, но те стояли молча. И Пуэреме, друг мой, ты, по-моему, здесь самый спокойный, — сказала она. Учитывая, что я поклялась никогда не вступать в беседу с первым пророком Амона, тебе разрешается говорить. Он поклонился и заговорил. Причем от нее не укрылось, что во время речи руки у него дрожали, как он не старался их спрятать. Великий знак был явлен сегодня утром в храме, Ваше Величество. Царевич Короны исполнял свои обязанности служки в присутствии других мальчиков и верховного жреца, когда могучий Амон кивнул ему головой. Хапусенеп со свистом втянул воздух. И Нэнни выронил папирус. Его шелест эхом повторился в тишине. Сен-Мут почувствовал, что сердце у него остановилось, хотя и не подал виду. Но его пылающий взгляд был прикован к лицу Менены. Верховный жрец не моргнул и глазом, только губы кривились. Хатшепсут тоже замерла. Сложенные на печати руки женщины словно застыли. Солнце играло на ее золотом воротнике, переливавшемся от ее дыхания. Потом она расслабилась и насмешливо улыбнулась. — Вот как! — мурлыкнула она, подходя к Нехезе и отдавая ему печать. — И какие же выводы делаете вы из этого знака? — Ну, как же, Амон доволен царевичем, — промямлил пророк. Улыбка царицы стала шире. — Мой дорогой, при всей твоей верности и лояльности ты слишком сильно меня боишься и правильно делаешь. — Дуэнэна, благодарю тебя, что поспешил принести мне это известие. А теперь будь добр, расскажи мне в точности, что же произошло. Глашатый зажал свой жезл локтем и поклонился. Его хорошо очерченные губы плотно сжались, влажно-блестящие глаза сверкали. Царевич молился и во время молитвы спросил Амона, будет ли он фараоном, как того желал его отец. А потом, казалось, она наслаждалась этой шуткой. Ее рот потеплел, глаза заискрились, но за всем этим Сен-Мут безошибочно угадывал напряжение. Потом, мгновение спустя, он наклонил свою золотую голову. Голос Дуэнэны был ровен и невыразителен. Таким же тоном он мог рассказывать, что ел утром. Они с Хапусенебом переглянулись и улыбнулись друг другу. «Амон наклонил свою золотую голову», — повторила она, складывая ладони домиком и прикасаясь пальцами к губам, словно в задумчивости. «Дуэнэны, найди царевича и его мать». И приведи их сюда немедленно. Менена, выйди. Подожди в коридоре. Пророк, ты можешь остаться. Когда глашатый и верховный жрец ушли, Хатшепсут стремительно повернулась к остальным. «Ну?» — спросила она, подняв брови. И Нэнни заговорил. «Все это, разумеется, чистая правда», — сказал он. «Знак был, иначе Менена и жрецы не стали бы так распространяться об этом. Но это подделка». Нехези яростно выругался. — Бог не кивает никому, кроме вас, могущественные. — Знаю, — сказала она, — ибо многие склоняют перед Богом лишь голову, не преклоняются в сердце своем. — Я тоже думаю, что это хитрая уловка, — сказал Хапусанеп. — Кто был с мальчиком, когда это произошло? — Менена, разумеется, — тут же ответил Сен-Мут. — И другие мальчики, — напомнил Ипуэреме. «Это значит, — тихо сказала Хатшепсут, — что в храме больше недовольных жрецов, чем мы полагали. Ведь если Менена был рядом с мальчиком, то кто что-то находился в святилище позади Амона?» Все посмотрели на пророка, но тот покачал головой. «Не знаю, — ответил он беспомощно. — Я был снаружи, во внутреннем дворе, вместе с священными танцовщицами, и видел мальчика и бога только издали». Вернулся Дуэнэнэ. С ним Асет и Тутмос. Асет была заметно взволнована. На ее щеках под краской горели два ярких красных пятна. Движения стали еще более упругими, чем обычно, так что теперь она была еще больше похожа на кошку. Тутмос был серьезен. Он подошел и поклонился своей тетке-мачехе, обдав ее ароматом ладана, который еще так недавно держал в руках. — Приветствую тебя, Тутмос, — сказала она. — Я услышала о милости, которой одарил тебя Бог. Я хочу знать подробности. Расскажи мне, как это произошло. Ясные глаза ребенка заглянули в ее собственные глаза. Мать не раз говорила ему, что царица его не любит, что она хочет убрать его подальше из дворца, чтобы самой править на свободе. Но он не испытывал ненависти к этой высокой, очаровательной женщине с лицом таким прекрасным, что на него хотелось смотреть, не отрываясь. «Я молился, я часто молюсь», — добавил он с вызовом. Она кивнула. «Разумеется, молиться хорошо и полезно». И она наградила его нежной улыбкой. Он расхрабрился. «Я решил спросить у ОМОНа совета», — прочирикал он, и слушателям вдруг показалось, что мальчик повторяет хорошо заученный урок. «Я поднял кадильницу повыше и задал вопрос, суждено ли мне стать фараоном». «Правда? И что же он сказал?» «Он улыбнулся мне и склонил свою благословенную голову. Он склонил ее очень низко, так что подбородок уперся в его бессмертную грудь. Все, кто был рядом, видели это». «Скажи мне, Тутмос, кто я?» Он озадаченно посмотрел на нее, и уголки его губ поползли вверх. «Вы царица Египта, а кто еще?» «Я не знаю. Тогда я скажу тебе сама. Поскольку твоя мать, видимо, не сочла нужным это сделать. Я дочь Амона, его истинное воплощение, здесь, на земле, плод его священных чресл». Его возлюбленная, которую он любил еще до того, как послал на землю. Его мысли — это мои мысли. Его воля — это моя воля. Неужели ты думаешь, что он пообещал бы сделать тебя фараоном, а я ничего бы об этом не знала? Асет издала полузадушенный вскрик и шагнула вперед. Тутмос озадаченно покачал головой. Нет, наверное, но почему же он тогда кивнул? Потому что хотел показать, как он доволен тобой. Он хочет, чтобы ты усердно трудился ради него и Египта, и тогда, может быть, ты станешь фараоном, но не сейчас. Не сейчас. Его губы предательски задрожали, но он сердито сжал их. Ведь я же царевич короны, а это значит, что я должен стать фараоном. Когда Амон сообщит мне, что он желает, чтобы ты был фараоном, я скажу тебе, но этого еще долго не случится. Сейчас ты всего лишь маленький царевич. И тебе еще многому предстоит научиться, прежде чем трон гора станет твоим. Ты меня понял? — Да, — отрезал он. — Но, Ваше Величество, я быстро учусь. Она взглянула в его возмущенное лицо. — И неудивительно. Ведь ты так похож на своего могучего деда, моего отца, Тутмоса Первого. А теперь иди к себе. Я хочу поговорить с твоей матерью. Он вышел, расправив плечи и высоко держа бритую голову. Хатшепсут приказала снова впустить Менену в зал. Она с трудом сдерживала гнев, стремясь не утратить чувство справедливости перед лицом этой бездарной попытки вырвать у нее власть. Когда Менена занял свое место под Лиасет, она уж совсем успокоилась. «Бог кивает головой только мне и никому больше», — сказала она. «Весь Египет знает с того самого дня, когда я родилась». Вы сыграли низкую, презренную шутку с маленьким мальчиком, который искренне верит в Бога. Вы опозорили Амона. Но на тех, кому нечего делать, кроме как собирать сплетни, большого впечатления не произвели. Если вы надеялись таким образом ускорить мое решение, то вы глупы и наивны. Неужели вы впрямь воображали, что я побегу возлагать корону на голову Тутмоса и оставлю свою страну в руках таких, как вы? Она пренебрежительно улыбнулась. Вы недостойны даже моего презрения. Асет слушала, беспокойно теребя платье. Вдруг она выплела. Мой сын, царевич короны и настоящий наследник престола, его отец пожелал, чтобы это было так, но он мертв, отрезала Хатшепсут. Даже при его жизни я была Египтом. Египет я и сейчас. Маленький Тутмос будет в ваших руках точно мягкий воск, а вы двое выдаете мою возлюбленную страну досуха. Неужели вы думали, что вас поддержат жрецы и солдаты? Вы что, совсем ничего не видели в последние 7 лет? Она вскинула руки. Это был ваш последний шанс. Мое терпение подходит к концу. Я не хочу больше слышать никаких заговоров. И если что-нибудь подобное еще раз дойдет до моих ушей, я объявлю вас государственными преступниками и казню обоих. Вы угроза стране, которую, по вашим словам, любите, а теперь убирайтесь. Эссет была готова возражать, ее губы дергались, устремленные на Хатшепсут глаза горели злобой, но тут вперед вышел Нехези, и оба поспешно поклонившись вышли. — Вы слишком милосердны, Ваше Величество, — сказал Сенмут. — Змей надо топтать без всякой пощады. — Может быть, и так, — ответила она устало. — Но я не хочу лишать моего племянника, пасынка, матери, когда он только что потерял отца. Я не верю, что Менена способен на что-то без поддержки Тутмоса. Нехези, позаботьтесь, чтобы телохранители Его Величества не спускали с них глаз ни днем, ни ночью. Сенмут, я хочу знать имена и убеждения всех жрецов храма, от последнего служки до самого Менены. Я еще не решила, что мне делать дальше, но отдавать корону Тутмосу я пока не намерена.